Глава 4. Рамира. «Ваше Величество!» Яна Рейнард сделала реверанс по всем правилам. Король махнул рукой. «Литта, Яна! Ну что вы, поднимитесь немедленно и располагайтесь в кресле. Я помню, вы любите пирожные с вишней». «Да, Ваше Величество!» «И мятный лимонад. Все уже готово. Угощайтесь!» Его Величество Рамуальд VI. Литту Яну знал давно, с детства. Литта когда-то стала хорошей подругой Его Величеству. Нет-нет, у них была громадная тогда для него разница в возрасте. Лет в 25. Ни о каких романтических отношениях и речи не шло. А вот о дружеских, искренних, обычном душевном тепле, которое просто так не получишь, будь ты хоть трижды король, Литта Яна была замужем и счастлива. Король был подростком, и ему решительно не хватало тепла и заботы. Как-то так получилось, что во время очередного визита ко двору Яна и нашла мальчишку, прячущегося от учителей и придворных у пруда. Ничего никому не сказала, просто посочувствовала и принялась опекать на свой лад. Не пилила, не воспитывала, передавала книги и лакомства, выслушивала и поддерживала, когда могла. Королеве матери было решительно не до сына. У нее были обязанности и снова обязанности. А парнишке так требовалась хоть капелька материнского тепла. Только вот по головке погладить может каждая. И тут же начать пристраивать свою дочку под бочок. Своего сыночка в друзья. А то и сама полезет. Литта Яна ничего такого не делала. Никогда. Она просто была рядом в сложные минуты, и ни одно слово, сказанное ей, не прозвучало более нигде. Даже мужу она ничего не говорила. Его Величество это ценил, и Литта Яна никогда не злоупотребляла его хорошим отношением. Ни за кого не просила, не вымаливала милости, успокаивала и поддерживала. И Литта Яна нигде не использовала услышанное. Сама она никогда на прием не напрашивалась, поэтому Его Величество был удивлен и, конечно, встревожен. После небольшой обязательной части – дела, семья, заботы, которые есть даже у королей – Литта Яна перешла к делу. «Ваше Величество, я не хотела бы просить, но боюсь, что кроме меня некому будет этим заняться. Чем именно, Литта?» «Евгений от, Ваше Величество!» Долго королю задумываться не пришлось. «Наш светский лев? А что с ним случилось? Загулял с очередной красоткой?» «Пропал, Ваше Величество! Более того, его нет на Рамире. Он никого не предупредил, никому ничего не сказал». Его Величество поднял брови. «Литта Яна! Что значит, его нет на Рамире?» «Я попросила провести проверку на родовом алтаре, Ваше Величество. Алтарь закрылся и не подпускает к себе никого. А Евгения нет на Рамире». А вот это уже заслуживало внимания. Да, о множественности миров люди знали. Чего тут не знать. Творец мог устроить Вселенную, как ему больше нравилось. Вот так устроил, так и живите. И действительно, можно при определенных условиях перейти в соседний мир. Но зачем? Да, именно так. На переход тратится жуткое количество энергии. По сути дела, это же дыра в энергетической оболочке мира. А вот что ты хочешь получить из другого мира? Там может оказаться что-то полезное, но может и не оказаться. Проще говоря, это было невыгодно. Как сказал мне Маркус Отт, который по моей просьбе воззвал к родовому алтарю несколько дней назад, предположительно в день исчезновения Евгения был огромный перерасход силы. Так? Я не знаю, что случилось с главой рода Отт, но, Ваше Величество, это подозрительно. Вот с этим король был полностью согласен. Подозрительно и крайне неприятно. Я прикажу сей же час начать расследование. Это еще не все, Ваше Величество. В роду Отт сложилась весьма неприятная ситуация. Некая Марина Линдли, вы, возможно, помните ее, она из королевских воспитанниц, беременна, то ли от Евгения, то ли от Маркуса От. Даже так? Она выпила зелье плодородия и сейчас сама не знает, от кого в тягости. Вроде бы как от Евгения, но это еще не точно. Хм. Определить родство пока невозможно, но ребенок точно От. Причастна ли она к этой ситуации, я не знаю, если только косвенно. Всё же у Евгения появился наследник, а это хороший куш. Но алтарь закрылся, и я не знаю, что делать, Ваше Величество. Я прошу вас разобраться и найти Евгения. Я сделаю все возможное, Лид Таяна. И, Ваше Величество, кто-то другой мог бы об этом не подумать, но Лид Таяна... Умоляю вас, сделайте так, чтобы негодяи, кто бы это ни оказался, не получили от своей подлости никакой выгоды. Король историю семьи Рейнард тоже знал неплохо, а потому подвинул к Литте бокал с лимонадом. «Пейте, Литта. Я сейчас прикажу начать расследование. И с этой минуты любые сделки, любые переводы, пока не выяснится, что произошло с Евгением От, будут проходить только через казначейство». «Ваше Величество, благодарю», — король ответил Литте улыбкой. «Вам дорог этот шалопай, Литта». «Мне и его дед был дорог». Улыбка Литты стала грустной. Она смотрела в далекое прошлое и видела сейчас совсем другого главу рода От, того, на кого был так похож внук. Только он так об этом и не узнал, Ваше Величество. Он был однолюбом, и кроме жены ему не нужен был никто. А я? Это долгая история, Ваше Величество. И я надеялась, что она похоронена и забылась. Его Величество молча положил Литте на тарелку пирожное. Лучше ее сейчас не жалеть, расклеится окончательно. А так посидит, помолчит и возьмет себя в руки. А он пока отдаст распоряжение секретарю. Не одобрял он таких Марин. Ух, как не одобрял. Понятно, иногда у женщины нет другой возможности пристроиться. Только через брак. Но... Слизняк тоже не виноват, что слизняк. А только целоваться с ним совсем не тянет. Гадкий он какой-то. Только спустя минут 10 Лид Таяна опять заулыбалась. И пирожное съела. И его величество услышал кое-что новенькое из раздела «Сплетни, но полезно». И смогла рассказать всю историю полностью. Его величество выслушал внимательно и успокоил Литту. «Я решу этот вопрос, Лид Таяна. Обещаю». Лид Таяна была весьма довольна визитом. Что смогла, здесь и сейчас она для Евгения сделала. Надо бы еще с Мариной поговорить, но это она чуть позднее. И лучше даже не с Мариной, а с ее бабушкой. Да-да, знала я на Рейнард Ларису Никс, знала и про ее трагедию, и про ее занятия. Не просто ж так она предупреждала бестолкового мальчишку. Но был доволен и король. От – большой род, и металлургия, которой занимается Евгений, важна для государства. Нет-нет, ничего такого в пользу короны его величества не планировал. Наоборот, королю была выгодна стабильность. Чтобы все работало, как раньше, чтобы сохранялся статус-кво. Чтобы никто не разодрал по частям налаженную схему. Лучше он сейчас все возьмет под свой контроль, чем потом будет вырывать у каждой щучки из пасти по кусочку мяса. Лучше предупредить, чем потом ликвидировать последствия. Так-то. Его Величество подумал еще пару минут и вызвал секретаря. «Подготовь пакет документов. Отправь в род От. Не главе рода, а каждой ветви». «Да, Ваше Величество. Первое. Евгений Н. От отсутствует по коронным делам. Каким? Не подлежит разглашению. Пока его нет на месте, Мое Величество устанавливает временную опеку над его делами. Вся прибыль будет частично вложена в дело, согласно планам самого Евгения. Частично будет собираться на счетах казначейства. Да, Ваше Величество. Временная опека короны. Сложная и неприятная эта штука, но и без нее иногда никак. Такое иногда случалось. Что ж, глава рода не человек, что ли? Бывало по-разному. И исчезновение, и недееспособность. И главой рода мог стать несовершеннолетний. Бывало. И на такой случай был предусмотрен механизм опеки. Дела идут как обычно. Только в казначействе выделяется комиссия из 3 человек, которая и контролирует все договоры. Да, работу это усложняет, но не намного. В основном дела рода ведутся по уже давно заключенным и устоявшимся схемам. А вот что-то новенькое всегда будет подвергаться проверке. Не собирается ли кто-то набивать свой карман за счет рода? И нет, подкупить комиссию не выйдет. Они дают клятву на алтаре действовать в интересах рода. В данном случае будет рода от. И если что, кому-то надо нарваться на магический откат? Вот им точно не надо. Да и алтарь – штука крайне своеобразная. Она и выбирает сама, и решает. Чем? Да кто ж его знает? Вот у Евгения магии, считай, нет совсем. Но алтарь в его присутствии блаженствует и силу по лейлиниям так разгоняет, что на четверть мира волна идет. А кто-то другой, может, и одарен. Алтарю не нужен. Почему так? Кто ж эту застывшую магию знает? Разве что создатели алтарей догадывались, но их уже и не спросишь. Уж не 1000 лет прошла. Далее. Марина В. Линдли. Литта. 18 лет. Она беременна от 1 из 0. Или Евгения, или Маркуса. Она пока и сама не знает. Определить ей проживание в доме Евгения Н. От. Выделить небольшое содержание, как для сироты из благородных. Ваше Величество, пока неизвестно, от кого именно она ждет ребенка. Потому пусть это особо легкого поведения поживет в доме Евгения От. Там ребенок целее будет, и слуги там достаточно верные, присмотрят. Да, Ваше Величество. После рождения ребенка, если это ребенок Маркуса От, поженить прелюбодеев. Пусть друг с другом всю жизнь радуются. Да, Ваше Величество. Если это ребенок Евгения, взять его или ее под опеку короля до возвращения отца или до достижения совершеннолетия. Приставить подобающих воспитателей, учителей и прочих. Мать к ней не допускать, но следить, чтобы та не причинила ребенку вреда. А замужество? Евгений От, пусть сам решает, жениться на ней или нет. Его Величество заметил гримасу, которая промелькнула по лицу секретаря, и разъяснил для старого и верного сотрудника. Ему-то это ничего не стоит. А секретарю приятно. Евгения я хорошо знаю. Элита Яна подтвердила. Жениться он не обещал. Хотел просто поразвлечься. Подливать мужчине зелье плодородия – гадко. Мало того, второго от Марина вообще про запас придерживала. Только вот Маркус знал, что любимая девушка с другим живет, и от нее не отказался. А Евгений не знал, что у нее другой есть. Лицо секретаря выразило подобающую брезгливость. «Понимаю, Ваше Величество, неприятная ситуация. Очень неприятная. Потому требуется дождаться рождения ребенка, который ни в чем не повинен, и строго разобраться со всеми участниками. Евгения я тоже женю, но не на этой девице. Мне такие рядом не надобны. Чтобы с одним крутить, потом к тому, кто побогаче, переметнуться, а первого про запас придерживать. И так при дворе гадюк хватает, ни к чему добавлять. Ребенка с помощью зелья зачать, да и самой не знать, от кого ребенок. Хорошо, хоть лакея какого в это не вмешала. Вот, кстати, отправить к Марине в Элиндле моего личного лекаря, пусть ее осмотрит. Будет исполнено, Ваше Величество. и проследить за переездом. Что касается Маркуса От, Ваше Величество? Встречам не препятствовать. Довести до него, что я недоволен. Как прикажете, Ваше Величество. Его Величество задумчиво кивнул. Очень неприятная ситуация. И надо сейчас не допустить разброда и шатаний. Ему еще беспорядков и передела имущества не хватало. Хоть внутри рода, хоть... Вот кто-то верит, если внутри рода От начнется грызня. Соседи себе ничего оторвать не пожелают. Правда? Все такие наивные, что с этим согласны. Принесешь указы на подпись. Почитаю. Может, еще что добавлю. Секретарь поклонился и отправился готовить документы. М-да. Влез Евгений От в передрягу. Но если король в нем принимает участие, и верно, дело серьезное. Россия. К своему первому выходу в люди Евгений готовился тщательно. Он не может никуда уйти ночью. Ночью Соня дома, и спит она чутко, и Марта тоже. Он может уйти днем, не слишком надолго, если выйдет из квартиры сразу после Сони. Что ему для этого надо? Ключи от дома. Если кто-то думает, что еноты не могут открыть-закрыть дверь, это напрасно. Все они могут. Лапки у них очень ловкие, и повторить человеческие движения для енота несложно. Могут даже обычные еноты. Сама видела. Сложнее дотянуться до замочной скважины. Но у Сони дверь была старая, обшитая черным дерматином. За него зацепиться можно и ключом дотянуться. Справиться. Дальше. Ключи надо спрятать. Рядом с подъездом. Но так, чтобы сразу не нашли. Этот вопрос Евгений тоже решил достаточно быстро. Вскарабкался на прогулке на подходящее дерево. В нем было дупло. В самый раз для хранения всякого мелкого и ценного. Спустился, конечно. Успокоил женщин. И больше не лазил. Надо как-то добраться до складов. Нет, не пешочком. Даже учитывая скорость енота, это приличный конец туда и обратно. А еще сколько-то времени понадобится там. И что делать? Такси для енотов не предусмотрено, и вряд ли ему можно в автобус. Местные виды транспорта Евгений уже тоже знал. Посмотрел телевизор вместе с Мартой. Кстати, а если ему доехать на автобусе? В прямом смысле, на крыше. Может он туда залезть, а удержаться? Зависит от марки автобуса. У каких-то гладкая крыша, а у некоторых есть что-то вроде наростов на крыше. И люки, которые открываются летом. Там он удержится. Осталось только влезть на автобус. А вот с этим беда. Автобус из металла и стекла. Когти скользят, лапы слетают. Времени это займет. Нет, нереально. Или одним прыжком, или никак. А откуда прыгать? Автобусы не ездят по тротуарам и под деревьями. Хотя ему и рядом хватит. Допрыгнет. На прогулке Евгений задумчиво посмотрел на тополя, которые росли вдоль проезжей части. А что такого? Дерево. Высокое. Недалеко от дороги. Может, метр. Остановка недалеко. Автобус будет замедлять движение. Есть шанс? Теоретически да. А практически? Может, не надо? Попробовать просто шмыгнуть в автобус и затаиться под сиденьем. Можно и так. Евгений решил, что попробует сначала просто прошмыгнуть внутрь. А если уж это не получится, тогда будет прыжок. Но прыжок хуже. И заметить могут. И вообще. С утра Соня ушла на работу. Была она расстроена. Бывший муж звонил еще один раз. И свекровь 6 раз. Орала, возмущалась, угрожала. Учитывая разницу в финансах, угрозы были существенные. Хотя с больничной койки их осуществить было сложнее. А вставать тоже не стоит. Купчик же. Больно. Евгений спокойно достал запасные ключи. Прыжок. Тихо щелкнул замок. Хорошо, хоть снаружи дверь сейчас закрывать не надо. Достаточно просто захлопнуть. И вниз по ступенькам. Хорошо еще, что ему купили ошейник. Соня лично купила. С биркой. Оскорбительно? Нет. Сейчас Евгений не оскорблялся. Он должен вернуться домой и прибить двух негодяек. Марину и ее бабку-ведьму. Это важно. Остальное надо просто перетерпеть. Дерево. Кусты. Быстрый бег. Кто сказал, что еноты не умеют бегать? Они летать не умеют. А все остальное делают просто отлично. 5 минут, и он на остановке автобуса. Спрятался за куст. Подождал автобуса с нужным номером. Цифры он тоже выучил. Это несложно. На Рамире они чуточку другие. Но принцип тот же. Десятиричный. Это удобно. Вот и автобус. По счастью, народа на остановке немного. Евгений готов был попробовать вскарабкаться наверх. Но повезло. Задняя дверь была открыта. И енот серо-черной тряпочкой буквально втек внутрь. И занарился под самое заднее сиденье. Теперь до конца. Он посмотрел. Склады на окраине. И до них надо добраться. Главное, чтобы никто под это сиденье раньше времени не полез. Хорошо, что еноты не цветные. Было бы сложнее. А так и его не сильно видно под креслом, если не высовываться. И на еноте грязи не видно. Остановка. Еще одна. И еще. На заднее сиденье все-таки кто-то сел. Евгений стоически терпел вонь от модных ботинок. Хотя зубы чесались прокусить пакость в 6 местах. Можно вместе с отродясь немытой лапой. Да-да, еноты чистоплотные. А вот некоторым людям надо бы носки менять, до того, как они стоять начинают. И еще остановка. Конечная. Енот рванул из автобуса с такой скоростью, что владелец ботинок даже ноги поджал. «Ай! Это что?» Рассмотреть, что это, никто не успел, тем более заснять. Евгений мчался как на пожар, а скорость у енотов приличная, когда они этого захотят. Какое там ловить, никто ничего и не понял. Карта — это хорошо, но реальная местность всегда сложнее. Евгений хоть и разобрался кое-как, но плутал бы долго. Повезло, Кучеровых подвело тщеславие. А вот не надо украшать склады крупными буквами «Кучеров» и «Ко». На месте стала очевидна еще и разница в масштабах. Енот маленький, склад большой, очень большой. И что можно сделать с этой махиной? Тут машины вон какие, и людей полно. Сдаваться Евгений не привык, а потому шмыгнул внутрь, стараясь не попадаться никому на глаза. Люди, еще люди, обрывки разговоров. «Не курить здесь! Говорил, блядь! Если что...» «Только так полыхнет!» Евгений навострил уши, огляделся. «Ага! Кажется, это и есть то, что ему нужно. Что-то вроде большого ящика с проводами. Перегрызать их, наверное, не стоит. Что такое распределительный щиток, Евгений не знал. А вот как работает зажигалка, видел. Пробежаться по складу. Найти на одном из столов по воне от сигареты пачку, которая пригодится ему для розжига, и зажигалку. Утащить и то, и другое. И вернуться к нужному месту. Подумать и притащить в тот же щит еще и несколько пачек бумаги. А уж потом все поджечь и быстро удирать. Очень быстро. У него еще второй склад не охвачен вниманием. Диверсант из енота получился более чем отличный. Центральный распределительный щит – штука нежная и чувствительная. Легко воспламеняется, отлично возгорается. А результат какой? Хорошо пошло. Успеют потушить или нет – непонятно. Но уж проблемы Евгений точно им всем обеспечил. Надо бы добавить. Когда поднялась суматоха, Евгений уже добежал до второго склада. А распахнутые настежь двери и люди, которые побежали на помощь в соседний склад, ему очень помогли. И горючий материал искать не надо, и не мешается никто. Сколько может поднять один енот? Много. И поднять, и дотащить, и поджечь. Лапы у него очень похожи на человеческие руки, и пальцы у него ловкие. Зажигалка полетела в огонь, а Евгений припустил прочь от второго пожара. Пусть Сониному бывшему мужу будет чем заняться. Нет-нет, Евгений не благородный рыцарь, но он сейчас живет у Сони, и ему не нужны неприятности. Ему нужна спокойная хорошая жизнь. Пока. Тот, кто будет ему мешать, сам виноват. А еще Евгений потому и не женился, что не хотел вот этого всего. Но если бы он взял на себя ответственность, тогда простите. Это его жена, его ребенок, и оставлять их на произвол не пойми каких лекарей, хотя тебя просили позаботиться, разводиться вместо того, чтобы нанять лекаря или мага, или кто у них тут есть, и будет тебе еще хоть шестеро детей. Евгений хорошо рассмотрел Сонин шрам. На Рамире такое убрать можно. Магии, конечно, и это дорого. Ну так деньги же в семье есть, судя по твоему бизнесу. А ты? На мамаши украшений в три ряда. Не жалко. А на здоровье твоей жены и ребенка денег нет. Если Евгений чувствовал себя енотом, то этот неизвестный ему Сеня явно был козлом. И то для козла это оскорблением будет. Они-то о своих козах заботятся. Енот еще и сам не понял, что происходит. Но за Соню он уже чувствовал себя в ответе. Вот ведь ужас какой. Не семья, но долг жизни у него перед Соней точно есть. Может, он и не погиб бы, а может, лучше не рисковать. Жизнь – благодарность. Евгений подозревал, что одним поджогом он не расплатится. Но об этом лучше подумать потом. А теперь обратно. Время к полудню, а ему еще добежать. Дождаться, доехать и опять добежать. Вперед, енот! Рамира. Это Евгений не помнил толком, как зовут его любовницу. То ли Беатриче, то ли Беатрис. Вот грудь он помнил. И ноги тоже. А имя? А что, надо? Зачем тогда мужчины столько прозвищ придумали? Киска, зайка, рыбка. Можно не напрягаться и не попадаться. Это Литта Яна думала, что она тут самая умная и свела молодежь. А вот у Литты Беатриче было совершенно другое мнение. Да-да, Литта искренне считала, что это она тут самая умная, и все будут плясать под ее дудку. А почему нет? Литта Беатриче всегда знала, что она достойна лучшего. Высокой и чистой любви, блестящей судьбы, известности, богатства, титула. Да, а что такого? Она Литта, пусть и родилась в достаточно бедной семье, но зато какая у нее внешность. Беатриче была очаровательным ребенком, прекрасным подростком и восхитительной девушкой. Гадким утенком она не была ни дня, ее даже прыщи стороной обходили. Ничего удивительного, что юная Литта использовала единственный свой ресурс по максимуму, а именно, вышла замуж, как только ей исполнилось 18 лет. Жених был старше Литты на 42 года и больше всего напоминал высушенного кузнечика. Но он был богат. Богат! Такая мелочь, как дети от первого брака, а заодно и внуки, и даже один правнук, Литту не смущали вообще. Главное, что на ее капризы у мужа денег хватает. А что в постели он отличается своеобразными вкусами. И козлом от него воняет так, что пуховые животные за своего принимают. Так это уже мелочи. Главное, она может позволить себе все. Правда, кроме любовников. За этим ее супруг бдил. Беатриче практически никогда не оставалась в одиночестве. Либо с ним, либо с доверенными слугами. И нет, подкупить их было нереально. Они слишком хорошо знали, у кого в руках все деньги. Больше 10 лет Литта прожила в свое удовольствие. Платья, драгоценности, развлечения. А потом муж умер. И вдруг вся благополучная жизнь Литты принялась сыпаться, словно карточный домик, на который подул противный мальчишка. Конечно, муж написал на нее завещание. Она проследила. И было это сделано к большому, даже огромному неудовольствию остальной его семейки. Но кого они волновали? Пусть бесятся молча. Так что Беатрис подписала завещание, соглашаясь принять наследство мужа, Тот завещал ей вообще все, что у него было. Все мое имущество я оставляю жене. И принялась ждать приятностей и хорошестей, и искать себе любовника. А что? Ей надоело обслуживать старого глиста. Ей хотелось сильного молодого мужчину. И побольше. Можно даже двух мужчин или трех. В любовном угаре прошел месяц, отведенный на вступление в наследство. А вот потом у мужа оказались большие такие долги, которые Беатриче тоже приняла на себя. Она же согласилась принять все имущество мужа. Вот кто вам, Литта, виноват, что вы не знали, сколько и чего у него есть? Или наоборот, чего нет? Заодно оказалось, что часть имущества, к примеру, домик в столице и виллу на побережье, она не получит. Потому что муж их заранее переписал на сына, на дочку. Те злорадствовали Беатриче в лицо. Их все устраивало. За отцом был присмотр до самого его последнего дня. Им не пришлось выносить горшки и терпеть его капризы. А остальное? Имущество они получили. И без долгов. Их все устроило. А вот Беатриче... Украшения пришлось продать, чтобы расплатиться с долгами. Платье частично продать, частично перешить, чтобы они не напоминали старье. Жилье? С жильем тоже сложно. Единственное, на что у нее хватило денег, это снять комнатку в доходном доме. И в эту крохотушку-комнатушку едва поместилось все имущество. Остались внешности связи. И, глядя на себя в зеркало, Беатриче думала, что первое ее не подводит. Месяц сладкого безумия хорошо сказался на ней. Женщина выглядела великолепно. Постройнела, посвежела, в глазах блеск появился. Связи тоже никуда не делись, как-никак 10 лет. И за эти 10 лет она не изменяла мужу, не гуляла от него. Такое засчитывается кумушками. Да и любовь Беатриче изображала талантливо. Она же и правда любила, только не мужа, а подарки, деньги, свой образ жизни. Ну а муж – это податель благ, так что можно и поулыбаться, и поублажать старикана. Родных и близких навещать, любить и поддерживать – вот еще не хватало. Беатриче и не появлялась у родителей, на кой они ей сдались. Ей так живется неплохо, а они будут надоедать. Еще денег попросят. Нет-нет, такое ей не нужно. И мужу не нужно. Как уж он договаривался с ее родителями, Беатриче не знала. Но больше их не беспокоили. А вот сейчас... А вдруг от родных может получиться польза? Беатриче потихоньку узнала, что и как у родителей сестры и брата. Подумала. Оказалось-то все неплохо. Родители жили где и раньше. Правда, теперь они уже ни в чем не нуждались. Сестра удачно вышла замуж. Конечно, не за Литта, как Беатриче. За Тила, но богатого. И хорошо помогала отцу и матери. Брат тоже работал и помогал родителям. Собирался жениться. С другой стороны, неплохо, да? Но не ее уровень. Вовсе не ее. Беатриче не хотела опускаться до обычной Тилы. Ей хотелось блистать. Требовался новый муж. И тут-то ей подвернулась Литта Яна. Литта Рейнард была давней знакомой мужа Беатриче. Нельзя сказать, что они дружили. Но в гости к Рейнардам Беатриче ездила, и Литта Яна за ней наблюдала. Так что, когда Беатриче пригласили к Литте Яне, та не отказалась. Разве плохо недельку пожить в нормальных условиях? Приехала, расположилась. А через пару дней Литта Яна и рассказала Беатриче, зачем ее позвала. Евгений Н. Отт. Конечно, это не было подано как сводничество. Литта Яна упирала на то, что два одиночества могут попробовать устроить свою судьбу. Разве нет? Хотя в мыслях она держала нечто иное. Евгений на Беатриче не женится. Ему такие неинтересны. Он вообще пока о браке не задумывается. Зато сможет отвлечься от Марины. А Беатриче за это время поправит свое финансовое положение. Евгений всегда был щедрым к любовницам, так что сделка выгодна всем присутствующим. Беатриче согласилась с Литтой, удачно поохотилась и заарканила дичь. даже постель с ним делила, и к себе ее мужчина пригласил. И все уже как по маслу шло, и вдруг Евгений пропадает. Беатриче подумала немного, а потом преспокойно вернулась в его дом. А что такого? Евгений ее пригласил? Да. Сам, добровольно, и слугам показал, мол, это ли та Беатриче, она со мной. Распоряжений пока никаких нет. Нет, и отдать их тоже некому. Стало быть, пока она прекрасно поживет у Евгения, и в его доме, и за его счет. И вообще, она волновалась, она его ждала, она ночей не спала. Ей не до таких мелочей было. Вещи? Нет, вещи пока перевозить она не будет. Мало ли, как уходить придется. А вот еще можно что-то мелкое и ценное посмотреть, и сумочку заранее собрать, и позаботиться о себе. Нет-нет, на картины Беатриче покушаться не собиралась. А вот всякая мелочь, булавки, запонки, может, статуэтки, может, что-то еще. Почему и не собрать себе тревожный чемоданчик, пока живешь гостьей на всем готовом, а то и кое-что заранее вынести, по частям. И спокойно ждать возвращения Отто. А если что? А почему она не может всем представляться его невестой и говорить, что Евгений сделал ей предложение? Беатриче обдумала этот вопрос. Правда, почему нет? Евгений ей говорил, что она лучшая, что она великолепна, что он такой никогда не встречал. Ладно, ладно, предложения ей не делали, но он просто не успел. Вот. А пока Евгений собирался на ней жениться и пригласил ее пожить в своем доме. И попробуйте это оспорить. Может, Марина и устроила бы истерику, когда в ее скромный домик пожаловали представители от его величества. Очень даже запросто. Она тут беременна, а ей, понимаешь, нервы мотают, да еще смотрят, как на особо жирного и пакостного таракана. А что делать? Дети у всех есть, сыновья, да и сами мужчины. Что гонец от короля с его приказом, что доктор. Вот как попадешься в лапы такой-то Марине, счастье потом полной ложкой не расхлебаешь. Потому они и были безукоризненно вежливы, но взгляды... Ух уж это неуловимое нечто, которое к делу не пришьешь, не пожалуешься, не поплачешься. На что? Не так посмотрели? Ну-ну. А оно есть, и царапает, и неприятно. Ведьминская кровь в Марине была, и кровь-то подсказывала, ее не одобряют. Истерика не состоялась по вине Литты Яны, которая и проводила гостей к Марине, и скромно намекнула. «Мариночка, не надо спорить. Осмотр важен. Ты же можешь носить ребенка Евгения, а малыш должен жить в доме отца». Скандал закончился, не начавшись. Марина преотлично поняла, что жить в доме Евгения – это, считай, заявка на победу. Даже когда... Если Евгений явится, выкинуть ее из этого дома будет намного сложнее. Она постарается, а пока надо просто потерпеть. Марина была не в восторге. И когда ее осматривали, и когда ей вручили королевские предписания. Но что толку ругаться? И если так подумать, ничего плохого в этом нет, правда же? Весь проект документов до Марины, понятно, не довели. Только то, что ее непосредственно касалось, про проживание и содержание. Остальное ее непосредственно не касалось, вот и не надо пока. Так его величество распорядился. Марина подумала и решила, что ей пока все это выгодно. Лекарь ее осмотрел, подтвердил беременность. Марине казалось, что по срокам она все-таки носит ребенка от Евгения, но стопроцентной гарантии дать, конечно, нельзя. «Мать здорова, ребенок здоров. Можете переезжать, Литта. Прислугу предупредят, вас будут ждать». Марина покивала, а потом отправила весточку Маркусу и принялась собирать платье. Пусть Маркус ей поможет переехать, не самой же ей мучиться. А его величество тоже такими мелочами не озаботился. Переехать, а дальше пусть Литта сама как-нибудь. Грузчиков никто не отменял, экипажи тоже. Марина складывала вещи в чемоданы и едва не мурлыкала. Она была уверена, у нее все отлично получится. Просто подождать надо немножечко, совсем чуть-чуть. Россия. Евгений считал, что ему крупно повезло. Он и второй раз сумел спрятаться в автобусе. А могли бы и заметить, и попытаться отловить. Но пригород, склады, заводы – конечная остановка. Автобус стоял с открытыми дверцами минут 15. Так что Евгений успел пролезть внутрь и опять занариться под задним сиденьем. Главное, чтобы остановку не пропустить. Не пропустил. Но теперь скрыться незамеченным не удалось. Вылезать пришлось быстро, и люди его разглядели. Даже визг подняли было. Но енот рванул с места, как скаковая лошадь. «Поди догони!» Теперь он особенно не прятался. Знакомый дом, дерево, дупло. И... Ника Вячеславовна? Вот она, стоит у ствола, ухмыляется. «Спускайся давай!» «Давно хотела с тобой поговорить, да при Соне никак. Она же не знает, кого пригрела, верно?» Евгений чуть головой вниз не навернулся. «Знает? Соня? Нет. А это да?» «Давай быстрее. Не так у нас много времени. Заодно и дверь тебе открыть помогу». Евгений закивал и быстро сполз с дерева. «Ему что, повезло еще раз? Его... С ним как с человеком разговаривают. Это ведьма?» Ника Вячеславовна оглядела енота, преспокойно забрала у него из пасти ключи и кивнула. «Пошли. Я правильно понимаю, что ты человек? Фыркни, если так. Вир. Правильно. Не удивляйся. Вижу я кое-что. Сама особенно не могу ничего. А вот бабка у меня была сильная. Порчу наводила, хомуты надевала. Ты, небось, и не знаешь, что это такое?» Евгений промолчал. «Нет, не знает». «Вот и тебя вижу. Енота, а вокруг словно контур человека. Знаешь, я о таком только слышала. И то бабка говорила, что это умерло. Оказывается, живы еще на земле наши умельцы. Вир! Да уж понятно. Думаю, у тебя сейчас вопросов уйма. Вир! Так сделаем. Завтра Сонька уйдет на работу. Вот я к тебе и постучусь. Понял? Вир! Впустишь меня, там и поговорим. И не бойся, вреда не причиню. Но если Соньку или малявку обидишь, так и знай, пущу на воротник. Кррр! И можешь не ругаться. Вон ее муж каким соловьем разливался, а каким гадом обернулся, и без всякого волшебства. А мы с Сонькиной бабкой дружили, и ей приглядеть за девкой обещала». Ника Вячеславовна открыла дверь и вручила еноту ключи. «До завтра, енот. Кррр!» Рамира. Кладе Юот. Интересно. Его Величество отложил в сторону прошение. Может, недели раньше оно и вовсе бы ему на стол не попало, отфильтровалось еще на этапе канцелярии. Но сейчас, когда Его Величество проявил интерес к роду От, чиновники тоже постарались. Держать ухо востро – это такое высокое придворное искусство. Его Величество прочел прошение разыскать Евгения Н. От, побарабанил пальцами по столу, подумал, приказал принести ему папки на нескольких оттов, почитал и нахмурился. «Кажется, теперь я должен лить сияние», – вздохнул он, вызывая секретаря, и принялся диктовать очередной указ. «Довести до всех в роду. Любая смена статуса невозможна без моего личного одобрения. Ишь ты, уже зашевелились гады ползучие». «Ваше Величество, пока у Марины в Элиндле не появится ребенок, пока не определится отцовство, приказать охранять поместье. Любая попытка втянуть ее в интриги клана будет мной расцениваться как покушение на главу рода. Любая попытка воровства будет расследоваться по всей строгости закона. Да, Ваше Величество. Прошение в отдельную папку. Пусть полежит. Надо посмотреть, что там за кладия такая. Пусть безопасники займутся. Да, Ваше Величество. Выполняй. Секретарь отправился исполнять, а Его Величество сильно задумался. Ох, и вовремя к нему пришла Литта Яна. Явно под шумок кто-то хотел рыбку половить в мутной воде. Не этот ли кто-то и к исчезновению Евгения причастен? Разбираться надо. Задание он дал. Пусть службы работают. А что в эту минуту и Литта Яна, и Кладия почувствовали себя чуточку полегче? Да и Ревея вздохнула свободнее. Такой вот побочный эффект. Часть вины с них снята. А дальше будет видно. Россия. Ночь Евгений провел как на иголках. А когда с утра Соня забрала Марту и повела в детский садик, заметался по комнатам. Ведьма. Поможет? Напакостит? Но вроде она не ведьма. Или... Ника Вячеславовна себя долго ждать не заставила. Постучалась в дверь через полчаса. Евгений впустил ее, и Ника Вячеславовна кивнула на кухню. «Пошли туда! Ты грамоту-то знаешь? Кррр! Вот сейчас и проверим!» Ника Вячеславовна положила на стол большой планшет, потыкала пальцами, выводя на экран клавиатуру. «Тебя зовут-то как?» Евгений принялся осторожно тыкать пальцами в клавиатуру. «Евгений... Евгений, что ли? Женька? Врр! Понятно. Свою историю напечатать можешь? Или лучше мне спрашивать, а ты отвечать будешь?» Евгений предпочел второй вариант и не прогадал. История-то самая обычная. Ника Вячеславовна задавала наводящие вопросы. Евгений утвердительно фыркал в нужных местах. Картина стала ясна почти мгновенно. А что? Дело-то житейское. Раньше и не такое бывало. «Значит, девку ты не портил? До тебя управились?» «Да». «А ребенок точно есть?» «Да». «И может он быть от тебя?» «Может». «Я тут подумал. Ведьмы же, они могут. Но может и от кого-то другого». «А ДНК-тест не судьба была сделать? Его ж и беременным можно!» Ответом не ведьме было искреннее удивление. «Тест? Можно?» Дурой Ника Вячеславовна не была, так что вцепилась в Евгения и продолжила трясти дальше. И быстро выяснила, что енот-то не местный, а вовсе даже из другого мира. «Вот этого нам еще не хватало!» «Я потом домой уйду». «Если смогу». «А получится?» «Меня должны искать. Но непредсказуемо. Человек и енот не могут быть родственниками. По крови меня, наверное, не найдут, пока я в этом теле. Не знаю. И близкой родни у меня нет. Ни детей, ни родителей. Поиск по крови не получится». Ника Вячеславовна побарабанила пальцами по столу. «Понимаю. Ты обратно перекинуться хочешь. Только я этого не смогу. Даже и не знаю, кто сможет. Можете узнать?» «Узнать-то я могу. Только это не быстро. Сам понимаешь. Буду должен». «Будешь. Ты мне скажи, куда ты вчера ездил? Соня новости не смотрит?» «Нет». «А вчера два склада сгорели. Да хорошо так полыхнуло. И никто не понимает, почему. Пока все сваливают на технику безопасности. Но Кучеровым теперь весело придется. И штрафов на них будет, и товар возмещать. И на эту земельку кое-кто зубы точит. Раньше-то не получалось у человека, а сейчас все не денежка нужна будет. Вот и откусят у него кусочек дела». Евгений только порадовался за себя и за Соню. Умный он. И рассчитал все правильно. «Живи пока спокойно. Постараюсь узнать хоть что. Я-то сама силушкой не одарена. Получилось так. Но и другие есть. Я только видеть могу. А они и делают». Евгений закивал. Ника Вячеславовна машинально погладила его между ушами. «Ох, прости. Да, вот еще тебе на заметку. Если будешь слишком много воли давать зверю, так можешь им и взаправду стать. Инстинкты прижимай, сырое мясо не жри. Или чего там еще енотовая душа требует? Понял?» Евгений кивнул. Знал он про такую опасность. Именно поэтому старался не есть ничего сырого. Именно поэтому подражал где мог людям. Выглядело это мило и забавно. Марта была в восторге. «Знаешь, и потом может проявиться. У тебя может второй облик остаться. А могут и дети двуликие родиться». И снова кивок. Об этом Евгений тоже знал. «Ладно, помаленьку исправимся. А что с тебя запросить, я подумаю. Вроде как все у меня есть. Просто интересно, как там в других мирах живут. Но это потом, если сможем твою проблемку решить. А пока, енот Женя, держи хвост пистолетом и Соньку не обижай, понял? Ее и так жизнь обидела». Евгений послушно кивнул. Это он может пообещать спокойно. Что еще будет впереди, он не знает, но постарается и помочь Соне, и отблагодарить ее. Насмотрелся он на этот мир. Если бы его не подобрали в первый же вечер, ему бы уже енот пришел, полный. Так что енот мог быть каким угодно. Злым, жестоким, высокомерным, надменным и просто сволочью. Но вот неблагодарным он не был никогда. Когда в парикмахерскую вошла девушка лет 20-22, Соня и Инна переглянулись. У обеих был один и тот же вопрос. И что эта Фифа здесь делает? Вот не водятся такие девушки в дешевых парикмахерских. И об этом скромно так намекает розовый Порш Кайен, припаркованный на газоне. Такие девушки делят свое время между бутиками, салонами и... А чем они еще занимаются? Наверное, у них много важных дел. Соне и Инне такое было просто недоступно. Девушка упала в кресло, откинула назад копну блестящих белокурых волос и воззрилась на Соню. «Ты Сонька?» «Простите?» Соня была искренне удивлена. «Откуда эта девица ее знает?» «Я? Невеста Симона!» Соня даже головой помотала. «Кто?» «Ты не понимаешь, что ли? Совсем тупая, как цветочка. Мы с Симоном собираемся пожениться. И я не хочу, чтобы на нем висел твой ублюдок». «Кто?» Других слов у Сони не осталось. Не часто встречаешься с таким оголтелым пещерным хамством. «А оно есть. Автор-свидетель». «Точно тупая. Значит, слушай меня, дура. Завтра ты идешь к нотариусу. Или куда там надо. Адвокат Симона позвонит тебе и объяснит. Пишешь, что нагуляла своего выщенка и отказываешься от алиментов. Нечего на моего жениха свой довесок вешать. Симон мне все рассказал. Он человек благородный. Он не выгнал тебя на улицу сразу, когда узнал, что твоя девка не от него. Но надо и совесть иметь». Соня только и могла, что открывать и закрывать рот. Печатных слов у нее не было, и, может, дальше не нашлось бы. Но тут вмешалась Инна. «Девушка, если вы просто так пришли, освободите помещение. Нам работать надо». Блондинка посмотрела на нее как на говорящую морковку. «Это что, тоже рот открывает?» «Молчи, пока я тобой не занялась». Инна ухмыльнулась, взяла с полки плошку, в которой что-то смешивала, и направилась к раковине. Да так неловко, что когда она проходила мимо блондинки, плошка вдруг выпала и перевернулась в воздухе. «Ай!» Визг блондинки был понятен. На шикарном платье, которое могло украсить собой любой бутик, красовалось грязное белесое пятно. «Ой, что ж это ты так?» – ахнула Инна. «Все, теперь только бегом до химчистки, а не то и платье не спасешь. И, кстати, это краска. Так что беги, пузо береги. Химические ожоги, они такие». «Ты... Ты нарочно!» «А вот и нет. Вон висит камера, и там все видно. Я иду к двери, а ты раскинула тут свои копыта. Вот я и споткнулась. Я тебе больше скажу. В следующий раз оно у тебя на голове окажется. Тогда только брить придется. Поняла?» Камера действительно висела и работала. Мало ли кто, мало ли что. Блондинка завизжала и вылетела вон. Инна фыркнула ей вслед. «Чтоб у тебя еще и машинку угваздала, собака крашеная!» «Сонька, а ты чего?» Соня опустилась на кресло так тяжело, словно на нее давил груз в десятки и сотни прожитых лет. «Инна, разве так можно?» «Как так?» «Ну, Сеня, это ведь он ей наврал. И про меня. Да ладно, про меня. Но Марта в чем виновата?» «Да ни в чем. Просто козел твой Сеня. И всегда таким был. Симон съел лимон. Тьфу!» «Ладно, Любовь Николаевна. Она никогда меня не любила. Но Марта и ее внучка. От Сени. Инна, ну как они могут? Как?» Инна фыркнула. Потом достала из шкафчика корвалол и накапала в ложку. Подошла и сунула ее Соне в рот. «Ну-ка, залпом!» «Уф! Ой!» «Вот и водичкой запить. Рассосалась?» «Тьфу, гадость!» «Зато мозги на место встали. Реветь будешь?» «Нет». «Уже хорошо. Сонька, ты видишь, какое дерьмо себе твой Сеня нашел? Отборное, высокохудожественное. Если будешь мямлить и цепенеть, тебя просто сожрут, понимаешь? И тебя сожрут, и Марту, и енота твоего на воротник пустят». «Инна...» «Ну чего ты ноешь? Инна, Инна, старый телефон у тебя есть?» «Да». «Вот включи и носи в кармане. И чуть что, камеру на запись». «Думаешь, такие не успокаиваются. И это еще твой муженек не прорезался. Скажи спасибо, свекровь себе хвост сломала». «Спасибо». «Сонька, запомни, в этом мире беззаботных нет. Мы все в пищевой цепочке. Зевнул, сживали. И вообще, чего ты мямлила? Чего ты ей на голову ведро не надела?» «Я...» «Ты! Я ж тебя давно знаю. И девчонки тебя ехидной звали не просто так, а по делу. И характер у тебя есть. Ну чего ты?» «Вот ехидной я себя и чувствую сейчас. Выкидышем эволюции». «Чушь! Запомни, или ты постоишь за своего ребенка, или тебя сожрут. А Марта, между прочим, имеет право и на достойные алименты, и на долю в наследстве. Если там что-то будет. А вдруг? Не знаешь, как жизнь повернется. Ехидна, кончай хандрить и возвращайся в боевой режим». «Я постараюсь». Звякнул колокольчик над дверью. На этот раз клиент был знакомый, по записи. Инна, улыбаясь, поспешила с машинкой для стрижки наперевес к мужчине средних лет. А Соня на долю секунды позволила отчаянию прорваться наружу. Ехидна. Да где она? Та девчонка, которая никому не давала спуску. Которая в детстве дралась с мальчишками и ничего не боялась. Когда она ушла и оставила Соню одну? Когда Соня так отчаянно старалась понравиться Сене и его матери, что вытравливала из себя даже отголоски свободомыслия, даже самые крохотные его ростки. Когда Соня лежала в роддоме в ту страшную ночь, ждала врача, и единственной ее мыслью было: «Только бы не умер ребенок, только бы моя девочка осталась жива». Когда ее везли на операцию, а она предлагала подписать все документы, если что, пусть забудут о ней и спасают ребенка. Или когда она почти полтора года жила словно в мутном пузыре, без времени и сил, без надежды и радости. И только Марта вытягивала ее из этого жуткого состояния. Дочка улыбалась, ползала, забавно коверкала слова, тянулась к маме на ручке и трескалась, осыпалось чудовищное безразличие. Или когда Соня поняла, что Сеня ей изменяет, нагло, ничуть не стесняясь, да еще и заявляя, что она бракованная и страшная. Вот другие после рода все стройные и тоненькие, словно березки. А она разжирела, и в постель с ней даже ложиться неохота. Когда? Соня не знала. Ей было просто очень плохо и больно. Ладно она. Может, и правда с ней что-то не то. И заслужила она злые и колючие слова. Пусть. Но в чем виновата Марта? Умненькая, красивая, развитая не по годам девочка. В чем? За что? Соне было ужасно больно. Рамира. Простите. А больше Маркус и выговорить ничего не смог. Это как? Когда успели? Кто сказал? Указ Его Величества стал для Маркуса полнейшей неожиданностью. Пожалуй, приземление в его доме трехголового змея Маркус перенес бы спокойнее. А тут? Его Величество назначил на предприятие семьи от временных управляющих, пока не появится глава рода, в связи с неожиданным его отъездом. Да, так и было сформулировано. Искать король приказал, но тихо-тихо, мало ли что. Мало ли кто решит себе кусок урвать. Не надо провоцировать людей, потом полиции работы меньше будет. Так что планы Маркуса по присвоению чужого имущества, да какое оно чужое, уже личное, родное и в своем кармане пригретое, на глазах рассыпались в прах. Когда тебе предстоит каждую сделку обосновать в казначействе, ей-ей, лучше не связываться. Подумал Маркус и отправился к Ларисе. Марина пока собирала вещи. Получалось плохо и медленно. Тошнило ее на каждом шагу. Голова кружилась. Вроде и не было раньше, а вот месяца с четвертого и началось. Лариса только руками разводила. «Может, и правда от Евгения беременна. Кто ж ее знает? Несовместимость сил большая. Ей буквально каждые полчаса плохо становится». Тем лучше. Король взял управление предприятиями рода от под свой контроль. Лариса даже сплюнула с досады. Вот же ж! Зараза! Не то слово. И отчего, почему, никто не знает. Зачем-то ему Евгений понадобился, разъяснил Маркус, даже скрипнув зубами от досады. Король приказал его позвать, а его нет. Искать начали. Тут все и вскрылось. И наружу полезла. Его Величество распорядился пока не допустить воровства. Ну и, наверное, Евгения искать начнут. Не знаю. Пока можешь не волноваться. Следов ко мне никаких не ведет. А потом? Поживем? Увидим. Философски изрекла ведьма. Ты мне о Маринке расскажи. Мне у Рейнардов появляться не с руки. Тошнит ее. Плохо ей постоянно. Говорит, головокружение, боли, угрозы выкидыша нет. Но руку она просто поднять не в силах. Лежит и лежит. Она носит ребенка Евгения, скорее всего. Маркус кивнул. Да, скорее всего. Да, он тоже об этом думал. Марина спала и с Маркусом, все верно. Но если что, укореняется более сильное семя. Закон такой. Евгений сильнее Маркуса. Нет-нет, речь не о физической силе. Речь о том, что Евгений – глава рода. Имеет доступ к алтарю и лейлиниям. Это накладывает свой отпечаток. Так что, скорее всего, это его ребенок. А еще Марина подозревала, что носит девочку, и поделилась этим с Маркусом. Увы, своего рода беда всех ведьм. Чаще всего у них рождаются дочери и наследуют малышки все, что могут от матерей, и ведьмовство, и силу, и внешность, даже если отец аристократ. Марина надеялась, что со временем, если бы Евгений женился на ней, она могла бы и сына родить, уж нашла бы, как это сделать. Может, не с первого раза, может, после одной или двух дочек, есть возможности. Бабушка помогла бы. Маркус, а Маркуса она любит. А вот так. Евгений намного более выгодная партия. Он богаче, у него больше власти. Выйди за такого замуж, и катайся, как сыр в масле. Но сердцу-то не прикажешь». Маркусу она это повторяла постоянно. Кажется, и сама уже поверила. Маркус только сомневался. Но это уже мелочи жизни. Потом поверит. «Хорошо, что она переезжает в поместье». «Хорошо. Ты к ней приезжай почаще. И о любви говори. Хорошо?» Маркус кивнул. Его это ни к чему не обязывало. Что ж не поговорить-то? А беременным бабам вредно слышать, что они дуры и лгунья. Еще истерика начнется, ребенка скинет, а им это ни к чему. «Сделаю. А вы?» «А я пока буду держаться поодаль. Может, поговорю кое с кем». Маркус и расспрашивать не стал. Не раскроется ведьма старая, точно не скажет. «Тогда я поехал перевозить Марину. Ждите известий, дорогая бабушка». «Буду ждать, внучок». Когда за Маркусом закрылась дверь, Лариса задумалась и неожиданно пришла к выводу, что ей происходящее выгодно. А, пожалуй, что? Маринка теряет в свободе действий. Но какая там свобода, когда дуру от ветра шатает? Зато она почти официально признана матерью наследника от. И король присматривает за наследством, так что не разворуют. И несчастный случай Маринке подстроить сложнее будет. Это хорошо. Так что посмотрим, что дальше будет. А что Маркус недоволен, так это вообще ни о чем. Сегодня недовольный, а завтра лежит всем довольный и мертвый, и никому не опасный. Яд, что ли, приготовить хороший? Пусть тоже полежит до поры. Россия. То, что Соня нервничала и плакала, Евгений понял сразу. А чего тут неясного? Вон под глазами краснота замазана. Это Марта маленькая, она не заметит, а еноту все хорошо видно. А чего бы Соне плакать на работе? Она там лук не чистит. Неужели опять муженек? Что, складов было мало? Надо продолжить воспитательную работу. Поговорить надо с этой недоведьмой. Пусть посоветует что-то хорошее. Сделать Евгений и сам сделает. Лапа у него на месте. А вот придумать... Не так хорошо он этот мир знает, чтобы догадаться, куда лучше бить. А ведьма придумает. Характер у них такой. Пакостный. И наружу он рвется при каждом удобном случае. Евгений с ней об этом поговорит. А пока надо выгуливать Соню и Марту. На Соню он смотрел теперь с пониманием, что ли? И сама она рассказала. И Ника Вячеславовна про ее муженька добавила. Посмотреть бы, что там за Сеня такой. Понятно, бывает всякое. И мужчину налево потянуть может. Дело житейское. Вот ему Марина тоже не по статусу. Только он ей сразу и сказал все честно. И не женился бы. Но ребенка признал, обеспечил. Даже свою фамилию дал. Почему нет? И выделил кое-что из наследства. Уж точно не стал бы гнобить. А этот что? Родила тебе женщина дочку? Да, пострадала. Но по твоей же вине. А ты даже ответственность за свои поступки нести отказываешься. Выкинул дочь абы куда. Платишь медики, то есть копейки. А теперь вообще требуешь от жены, чтобы та сама себя оговорила. Ну, знаете. При всем своем эгоизме Евгений отлично понимал, то, что простят мужчине, никогда не спустят женщине. Мужчина что, погулял да и пошел. Пока у него есть деньги, он может хоть каждый день с новой женщиной гулять. Репутация стерпит. А вот женщина... Можно мириться с этим или протестовать. Но Евгений хоть 10 детей на стороне сделает и будет удальцом и молодцом. А женщина с нагуленным ребенком – шлюха. Может, в глаза ей этого и не скажут, но за спиной нашипятся вдоволь. И ребенку еще припомнят. И не раз. Если Соня на такое согласится, спокойной жизни не видать ни ей, ни малышке. Евгений чинно прогуливался с Мартой на поводке вдоль песочницы, снисходительно подставляя под ручки малышей бока и хвост. Мамочки, которые уже знали енота, не протестовали, поняли, что животное умное, никого не покусает. «Мама!» Визг был такой силы, что Марта подпрыгнула. Евгений тоже дернулся, огляделся. Полный енот. Мамочки, запомните. Телефон и зло. Уткнешься в него, и все ушами прохлопаешь. Вот это и произошло с одной из мамаш. Та вывела чадушка на площадку, спустилась с поводка, а сама уткнулась в телефон. А ребеночку-то 5 лет. Ребенок-то мальчик. Его на подвиги тянет. Он не станет в песочнице сидеть. Ему надо. Чего надо? А вот, на дерево надо. Чего оно тут просто так растет? Хорошее дерево для ребенка. Вполне себе толстенькое. С белой корой. С листиками. И с жутко привлекательным дуплом на высоте где-то в 2,5 метра. Как туда не влезть? Лично знакома с подобным чадушком. Он и на селевышку влезет, если с ней рядом окажется. Влез, порадовался своему героизму. Сунул руку в дупло. А там-то ни клада, ни сокровищ. Вообще ничего ценного. Грязь одна и щепки. Видимо, мальчишка накололся обо что-то. Руку выдернул. Много ли надо, чтобы потерять равновесие? Да на березе. Вообще ничего не надо. Одно движение, и мальчик весьма неудобно застрял на высоте тех самых 2,5 метров и орал дурным голосом. «Петя!» Не хуже сирены завизжала внизу его мать. Ахнули мамочки. Ребенок, понятно, но 10-15 кг он весит. Если сорвется, какие-то травмы точно получит. Ловить внизу? А сможешь ты его так-то поймать, если он головой падать будет? Лезть за ним? Считай, стряхнешь его с дерева. Взрослый-то весит 3 раза больше, а то и 4. И одеяла ни у кого нет, чтобы растянуть и ловить. И скамейку из земли не вырвешь. Евгений дернул за замок. Ну что, еноту-то шлейка? Секунда, и она уже расстегнута, а Евгений мчался к дереву. Никто и ахнуть не успел. Взлететь по стволу для енота было плевым делом. Взбежать, не качнув дерево. Растянуться на ветке. Ухватить ребенка за одежду крепко-крепко и успокаивающе заворчать. «Ой!» – перестал орать ребенок Петя. Внизу Соня встряхнула его мать. «Дура! Ветровку держи!» «И это правильно. Хоть ветровку растянуть. Все польза». Евгений медленно потянул ребенка к себе и к стволу дерева. Быстро и резко нельзя. Вот так, чтобы постепенно оказался поближе. Нащупал рукой ветку, потом еще коленом. Кр! Врр! Еня! Врр! Врр! Евгений успокаивал мальчишку, а сам постепенно дотянул его до ствола. Вот так. Тут и ветки потолще. И головой вниз не свалится. «Петенька, ты сидишь хорошо?» — подала голос Соня. «Не падаешь?» «Нет, тетя Сонь, тут Еня со мной!» Евгений крепко держался за мальчишку 2 передними лапами, а 2 задними заякорился на ветке. Длина енота 50 сантиметров. До самого мальчишки. Если что, хоть не грохнется кульком, кое-как поймать смогут. «Петя, а ты лицом к стволу повернуться можешь?» «Ты что?» – зашипела мать мальчика на Соню. «А ты не поняла? Ему спускаться надо. Пока сюда кто явится, рехнешься. А если он упадет?» «Думаешь, он час просидит и не шелохнется, пока МЧС не приедет? Это не котенок, если что». Мамаша заткнулась. «Так-то все верно. Но ребенок же...» А мозги от страха отключаются напрочь. «Кррррр!» – закурлыкал Евгений, аккуратно помогая мальчишке развернуться к дереву. «Мол, не бойся, держу, не упадешь». Петя послушно перемещался, как надо было, еноту. «Кррррр!» Вот мальчик опустил одну ногу на ветку. Как опустил? С помощью енота, который взял ногу и поставил куда надо. Направил и придержал. Перехватил руку. Поставил 2-ю ногу, опять перехватился. И все это с помощью енота, который выбирал и ветки, и направления. Сам-то он с этого дерева хоть как слезет, хоть вниз головой, хоть на 2 лапах. Еноты ловкие, хоть по ним и не скажешь сразу. А вот мальчишка... Не понадобились ни куртка, ни страховка в виде Сони и матери. Как только Петя оказался в пределах досягаемости для матери, примерно 1,5-2 метра высоты, его перехватили, оторвали от дерева и стиснули в объятиях. Да так, что Евгений головой покачал. Вот никогда не видел он у человека таких выпученных глаз. Деточка-то не обкакается от маминой радости. «Петенька!» Слезы разлив был куда-то мне Ниагарскому водопаду. Евгений спустился на руки к Соне, и та прижала его к груди. Хорошо, хоть Соня оказалась умнее, и енота не передавила пополам. Обошлась поцелуем в холодный мокрый нос. «Ты моя умница!» «И моя!» – пискнула Марта. Умненькая девочка все это время просидела рядом с мамой на бортике песочницы. Под ноги не лезла, просто ждала, пока Соня совсем разберется. Ну и Еня, конечно. У нее же самый-самый лучший енот в мире. Он что хочешь сделать может. Марта это точно знала. Соня огляделась. Рыдала мамаша, поливая Петю слезами и соплями. Забытый телефон валялся где-то на площадке. Марта протягивала шлейку Ени, из которой тот выскользнул. «Ребята, пойдем кушать?» «Рыбку?» «Вир!» Одобрено было двумя голосами. Евгений даже не сильно удивился, когда вечером раздался звонок в дверь. По запаху уже знал, кто это. Подошел, понюхал и занарился за диван. Оттуда сразу не достанут, наверное. Соня посмотрела в глазок и открыла. На пороге стояла та самая мама Пети с большим блюдом в руках. «Софья Алексеевна, здравствуйте!» «Здравствуйте, меня Аня зовут. Мы недавно в 5-й подъезд переехали». Рада знакомству. Соня вежливо улыбнулась. Панельная 12-этажка, в ней около 600 квартир. Знать всех просто нереально. Так, кое-кого вроде Ники Вячеславовны. Но ту поди не узнай. На площадке она с мамочками видится, а поговорить раньше сил не было, а сейчас и времени нет иногда. Так, в лицо друг друга знают. «Софья Алексеевна, спасибо вам огромное! Если бы не вы! Если бы не ваш Еня! Спасибо!» «Все в порядке». Соня чувствовала себя неловко. «Я ничего не сделала. Это Еня. Он замечательный». «Да, Петя сказал, что сначала так испугался, а потом с Еней уже не боялся ничего. Теперь тоже хочет завести себе енота». Соня пожала плечами. «Не знаю, что вам и посоветовать. Еня у меня сокровище, и он цирковой, понимаете? А если брать даже щеночка, то им придется очень серьезно заниматься, воспитывать, и не факт, что получится именно такой Еня. Вы со специалистом поговорите. У меня енот не правило, а исключение». «Понимаю. Спасибо вам. Если что, обращайтесь. Мы в 215-й квартире живем. Моего мужа Витей зовут. Он у меня электрик. Если что, поможем с радостью. По-соседски. Спасибо огромное». «Что вы? Это вам спасибо. И вот, я пирог испечь хотела. Но мучное же енотам нельзя. А вот это можно». Вот. Это был результат, который примирил Евгения с визитом тетки. Шикарная фаршированная рыбина была такой вкусной, что он и кусок свой слопал, и пальцы облизал. И решил, что за такое... Ладно. Он даже погладить себя разрешил. И фотографию для Пети сделать. И погуляют они вместе. Ладно уж. Хорошо бы Соня рецепт узнала. Очень вкусно. Такое он и на Рамире не ел. Поздно ночью Соня сидела на полу и привычно гладила енота. «Еня, ты знаешь, я сегодня поумнела, наверное. Раньше я думала, кто что скажет, кто что подумает, а сегодня смотрю на этого Петю и понимаю, все неважно. Оказывается, жизнь такая хрупкая штука, и лишиться ее можно в любой момент. И если бы Марта вот так, я бы с ума сошла от ужаса. А кто и что подумает, да какая разница? Кррррр. Евгений был полностью согласен с Соней. Кто ее знает, плохому не поверит, а кто не знает, тому и наплевать будет. У них своих забот хватает. Мне так страшно было сегодня. Наверное, раньше я не того боялась. Врррр. Хорошо, что ты был рядом и спас Петю. Если б ты понимал, какой ты хороший, умный, замечательный. Евгений понимал и ждал, когда Соня ляжет спать. Из-за больной спины она могла нормально спать только на жестком и очень прямо. А Евгений располагался у нее под боком и клал морду на грудь. А что, не железный же он? Такая грудь, такая женщина. Придурок ее бывший муж, да и только.